Он еще не успел дойти до дома, как уже почувствовал, что счастлив происшедшим. Так горячительный напиток начинает действовать лишь спустя некоторое время. Идеей пойти вместе на сеновал он радовался, как детской хитрости. Открываешь тяжелую дубовую дверь, притворяешь ее за собой, и с каждым градусом ее поворота в петлях мрак кругом сгущается, пока совсем не спустишься на дно этой вертикально стоящей коричневой тьмы. Он вспомнил их поцелуй. Снова услышал ее причмокивание. Ему будто стянуло голову колдовским обручем. Он попытался мысленно вообразить себе предстоящее свидание, и ему опять вспомнилась крестьянская манера есть. Они жуют медленно, чавкая, смакуя каждый кусок. И танцуют они также, шаг за шагом. И, наверное, также делают все остальное. При этой мысли у него даже ноги онемели от возбуждения, как будто его ботинки уже понемногу начали врастать в землю. Женщины опускают веки и делают совершенно окаменелое лицо, защитная маска, чтобы им не мешали неуместными проявлениями любопытства. Едва ли единый стон сорвется с их губ, замерев в неподвижности, как жуки, прикинувшиеся мертвыми, они всем своим существом сосредоточиваются на том, что с ними происходит. Так оно и случилось. Гриджия краем подошвы соскребла в кучу немного сена, оставшегося еще с зимы, и, нагибаясь, чтобы поднять подол юбки, в последний раз улыбнулась, будто дама, поправляющая подвязку. Все вышло так же просто и было столь же колдовским, как лошади, коровы и заколотая свинья. Когда они лежали за балками на сеновале, и снаружи раздавался стук тяжелых башмаков, у Гома, пока этот стук приближался по каменистой дороге, прогромыхивал мимо и затихал вдали, кровь приливала к сердцу. А Гриджия, казалось, уже с третьего шага распознавала, к ним ли движутся башмаки или нет. И она знала колдовские слова. Например, говорила «подбрудок» или «виски» вместо «волосы». «Исподница» означала «рубашка». «Вишь, какой тароватый!» — удивлялась она, сама придя полусонная. «А я привалилась малость, да и заспала». Когда он однажды пригрозил ей, что больше не придет, она засмеялась. «Уж как-нибудь заманю». И он не то испугался, не то обрадовался, а она, видно, это подметила, потому что спросила: «Жалковать стал, да?» «Здорово жалковать-то стал». Все эти слова были под стать узором на их фартуках и платках или цветным каемкам на подолах, немного уже приладившиеся к современности, благо проделали долгий путь, но все-таки оставшиеся таинственными пришельцами. Они так и сыпались с ее губ, и, целуя эти губы, он тщетно пытался разобраться, любит ли он эту женщину, или просто ему явлено чудо, и Гриджия всего лишь частица неспосланного ему озарения, отныне и навеки связавшего его с той истинно любимой. Однажды Гриджия сказала ему прямо в лоб: «А мысли-то у тебя про другое, оно по глазам видать». И когда он наспех сочинил отговорку, снисходительно отмахнулась: «Ах, это только скюз». Он спросил, что это еще такое, но она объяснять отказалась, и ему пришлось потом долго соображать самому, прежде чем он выудил из нее скудные сведения, позволившие догадаться, что лет 200 назад здесь жили еще и французские рудокопы, и, скорее всего, это когда-то означало «excuse». «Извините, отговорка». Но не исключено, что и тут таилось нечто более замысловатое. Все это можно чувствовать глубоко или не очень. Можно иметь принципы, и тогда это предстанет всего лишь невинной эстетической забавой, о которой приятно вспомнить. А может быть, у человека нет принципов, или просто они несколько ослабли, как случилось с Гомо перед отъездом, и тогда, не ровен час, эти чуждые, странные впечатления всецело завладеют безнадзорной душой. Но какого-либо нового, счастливо тщеславного или устойчивого ощущения своего «я» они ему не давали, а лишь оседали бессвязно красивыми пятнами внутри того воздушного очерка, который прежде был его телом. По каким-то неуловимым признакам Гомо чувствовал, что скоро умрет. Он только не знал еще как и когда. Его прежняя жизнь лишилась силы. Она стала как мотылек, что к осени слабеет все больше и больше. Иногда он говорил об этих своих ощущениях с Гриджией, всякий раз удивляясь ее манере справляться о них, деликатно уважительно, как о чем-то ей доверенном и без малейшей обиды. Она словно бы находила вполне естественным, что где-то за ее горами жили люди, которых он любил больше, чем ее, Гриджию, которых он любил всей душой. И он чувствовал, что эта его любовь не слабеет, а, напротив, становится сильней и будто новей. Она не бледнела, не меркла, но чем в более глубокие она окрашивалась тона, тем явственней утрачивала способность направлять его к чему-либо или от чего-либо удерживать. В ней была та граничащая с чудом невесомость и свобода от всего земного, какую знает лишь тот, кому пришлось закончить счеты с жизнью и осталось только уповать на близкую смерть. И хотя он всегда был совершенно здоров, сейчас его будто пронзило и выпрямило что-то, как калеку, который вдруг отбрасывает костыли и идет на своих ногах. Все это еще усилилось, когда подошла пора сенокоса. Трава была уже скошена и просохла, оставалось увязать ее и поднять наверх со склонов. Гомо смотрел вниз, с ближайшего холма, далеко и высоко, будто взмахом качелей, взнесенного над долиной. Молоденькая крестьянка, одна как перст на лугу, яркая пестрая куколка под необозримым стеклянным колоколом неба, тужится связать огромную охапку. Становится на колени в кучу сена, обеими руками подгребает его к себе. Ложится, весьма чувственным манером, на кучу животом и обхватывает ее снизу. Переворачивается на бок и теперь орудует уже одной рукой, вытягивая ее насколько возможно. Заползает опять наверх, сначала одним коленом, потом обоими. Гомо снова чудится в этом что-то от жука, которого прозвали пилюльщиком. Наконец она вся подлезает под охваченную бичевой охапку и медленно поднимается вместе с ней. Охапка намного больше несущего ее пестрого хрупкого человечка. Или это была не Гриджия? Когда Гомо, ища ее, проходил мимо длинного ряда копен, сметанных крестьянками вдоль равной кромки откоса, женщины как раз устроились передохнуть. Он едва смог оправиться от ошеломления. Они возлежали на невысоких копешках, как статуи Микеланджело во флорентийской капелле Медичи. Рука подпирает голову, и тело будто покоится в плавном потоке. А если им в разговорах с ним случалось сплюнуть, они делали это весьма церемонно, выдергивали тремя пальцами пучок сена, плевали в образовавшуюся воронку и засовывали сено обратно. Тут не мудрено расхохотаться, но тому, кто среди них уже как бы свой, а таким был и Гомо, искавший Гриджию, может иной раз стать не по себе от этой грубоватой чопорности. Впрочем, Гриджия редко бывала среди них. А когда он, наконец, ее нашел, она сидела на картофельном поле и встретила его задорным смехом. Он знал, что на ней всего лишь две юбки, и что она сидит прямо на сухой земле, которую ссыпает сейчас меж тонких загрубелых пальцев. Но в этом представлении уже не было ничего для него необычного. Все его существо странным образом свыклось с ощущением прикосновения земли к телу, и, возможно, он встретил Гриджию вовсе не на поле и не в пору сенокоса. Просто так уж ему тут жилось, что все впечатления и дни перемешались. Заполнились сеновалы. Меж балок, сквозь щели в пазах струится серебряный свет. От сена струится зеленый свет. Под дверями легла широкая золотая кайма. У сена кисловатый запах, как у негритянских напитков, приготовляемых из мякоти плодов и человеческой слюны. Стоит только вспомнить, что ты живешь здесь среди дикарей, и уже одна эта мысль пьянит дурманом в духоте этого тесного, доверху набитого забродившим сеном пространства. Нет опоры надежнее сена. Тонешь в нем по щиколотку, но ощущение устойчивости не покидает тебя. Лежишь в нем, как на Господней ладони, и готов кататься по Господней ладони, как щенок, как поросенок. Лежишь наклонно и лежишь почти отвесно, как святой, в зеленом облаке, возносящееся на небо. То были дни свадебных пиров, дни Вознесения. Но однажды Гриджия объявила: «Дальше нельзя». Тщетно он пытался заставить ее сказать, почему. Резкая складка у рта, вертикальная морщинка между глаз, обычно возникавшая, лишь когда она прикидывала, в какой Риге лучше всего встретиться завтра, теперь, похоже, означали, что где-то рядом нависла гроза. Может быть, о них пошли пересуды? Но соседи, даже если и замечали что-то, всегда улыбались так, как улыбаются зрелищу, на которое приятно смотреть. Вытянуть же что-нибудь из Гриджии было невозможно. Она придумывала отговорки. Реже стала попадаться ему на глаза. И уж слова свои стерегла теперь пуще самого недоверчивого крестьянина. Однажды его встревожил дурной знак. У него спустились гамаши, он прислонился к забору, чтобы их подтянуть, и тут проходившая мимо женщина дружелюбно сказала: «Да уж не поднимай, чулкит, все одно ночь на дворе». Это было неподалеку от дома Гриджи. Когда он ей об этом рассказал, она сделала надменное лицо и бросила: «В деревне молву, что в ручье волну не остановишь». Но при этом сглотнула слюну и мыслями была явно не здесь. А ему вдруг вспомнилась одна странная крестьянка с вытянутым, как у женщины с племени ацтеков, черепом, с черными волосами, спускавшимися чуть ниже плеч. Она всегда сидела перед дверью своего дома с тремя здоровенными краснощекими ребятишками. Они с Гриджией всякий раз без опаски проходили мимо. Это была единственная незнакомая ему тут женщина, и странным образом он ни разу о ней не спросил, хотя ее внешность сразу бросилась ему в глаза. Такое было впечатление, что здоровый вид ее детей и странно отсутствующее выражение ее лица взаимно уничтожались. Но сейчас у него вдруг возникла твердая уверенность, что опасность может исходить только отсюда. Он спросил Гриджию, кто эта женщина. Но та лишь сердито передернула плечами и процедила сквозь зубы. Ах, ее только слушай! Сболтнет слово, и уж ищи свищи его за горами. И она резко провела ладонью перед лбом, будто испытывала потребность немедленно и бесповоротно обесценить свидетельство этой особы. Поскольку никакая сила не могла теперь подвигнуть Гриджию прийти снова в одну из расположенных в круг селения Рик, Гома однажды предложил ей уйти в горы. Она не хотела, а когда, наконец, согласилась, то сказала с каким-то особенным выражением, показавшимся ему позже двусмысленным: «Ладно уж, уходить так уходить». Было прекрасное утро, еще раз объявшее все и вся окрест. Далеко внизу лежало море облаков и людей. Гриджия опасливо сторонилась жилищ, а когда они вышли на ровное место, она, прежде восхитительно безалаберная во всех диспозициях своей любовной стратегии, вдруг начала выказывать тревогу, будто боялась чьих-то острых глаз. Его терпение иссякло. Вспомнив, что они только что прошли мимо старой штольни, от расчистки которой его людям пришлось отказаться, он потащил туда Гриджию. Когда он оглянулся в последний раз, на одном из горных венцов лежал снег. Внизу отливала золотом в лучах солнца крохотная делянка с копнами сена, а над тем и другим сияло бледно-голубое небо. Тут Гриджия снова сказала нечто такое, в чем ему почудился тайный смысл. Перехватив его взгляд, она заметила ласково: «Осень небесную уж оставим наверху, пусть себе красуется». Но что она хотела этим сказать, он так и не успел выяснить, потому что они как раз начали осторожно на ощупь пробираться во все сужавшуюся тьму. Гриджия шла первой. И когда через некоторое время штольня расширилась, превратившись в небольшую сводчатую пещеру, они остановились и обнялись. Пол у них под ногами был как будто хороший, сухой. Они легли на него, причем Гому даже не ощутил привычной для цивилизованного человека потребности прежде осветить его зажженной спичкой. И еще раз Гриджия мягкой сухой землею проникла все его существо, и он чувствовал во тьме, как она каменеет, замирает от наслаждения, а потом они лежали рядом, не испытывая желания говорить, и глядели на далекий маленький прямоугольник, за которым сверкал белизною солнечный день. В представлении Гома снова всплыл их путь сюда. Он видел, как они встречаются с Гриджией за деревушкой, поднимаются в гору, поворачивают, поднимаются снова, видел ее голубые чулки до самой оранжевой каемки под коленями, видел, как она упруго вышагивает в смешных своих башмаках, как он с нею останавливается перед штольней, видел ландшафт с крохотной золотой делянкой, и тут, в проеме входа, он различил силуэт ее мужа. Он никогда раньше не думал об этом человеке, которого использовали на подсобных работах. Сейчас он увидел его скуластое лицо браконьера с темными, поохотничьи цепкими глазками. И ему вдруг припомнился тот единственный раз, когда он слышал его речь. Это было, когда тот выбрался из полуразрушенной штольни, куда заползал для ее осмотра, на что никто другой не отважился. И это были слова: «Ну вот и повидал одну красоту за место другой. Только вертаться трудновато». Рука Гомо рванулась к пистолету, но в тот же миг муж Лены Марии Ленци исчез, и мрак вокруг воздвигся плотной стеной. Гомо на ощупь добрался до выхода. Гриджия цеплялась за его одежду. Но ему сразу стало ясно, что обломок скалы, приваленный к отверстию, слишком тяжел, и у него не хватит силы сдвинуть его. И он вдруг понял, почему этот человек дал им столько времени. Оно было нужно ему, чтобы продумать свой план и подтащить бревно, послужившее рычагом. Гриджия рухнула перед камнем на колени, скулила и бесновалась. Это было отвратительно и бессмысленно. Она клялась, что ничего зазорного не сделала и в жизни больше не сделает. Она вопила, как резаная свинья, и бестолково колотилась о камень, как обезумевшая кобылица. Гома почувствовал, в конце концов, что все так и должно быть, все в порядке вещей, просто ему, образованному человеку, трудно было сразу примириться с очевидностью того, что действительно произошло нечто бесповоротное. Он сидел, прислонясь к стене, и, засунув руки в карманы, слушал вопли Гриджи. А потом он прозрел свою судьбу. Еще раз, будто в озарении, представилось ему, как она опускалась, нависала над ним, дни, недели, месяцы. Именно так, должно быть, начинается сон, которому суждено длиться долго. Он ласково обнял Гриджию и, оторвав от камня, притянул к себе. Потом лег возле нее и стал ждать. Раньше он, может, и подумал бы, что в такой наглухо захлопнувшейся тюрьме любовь должна быть остра и пронзительна, как укус. Но сейчас он и думать забыл о Гриджии. Она отдалилась от него. Или он от нее. Хоть он еще чувствовал ее плечо. Вся его жизнь отдалилась от него ровно настолько, чтобы знать еще, что она рядом, но уже никогда не дотронуться до нее рукою. Долгие часы, а может, долгие дни и ночи, лежали они недвижно. Голод и жажда остались позади них, как беспокойный отрезок пути, и они становились все слабее, все легче и бессловесней. Позади были необъятные моря забытия и случайные островки пробуждения. Однажды он встрепенулся, озаренный резким лучом такого вот мимолетного пробуждения. Гриджия исчезла. Безошибочная уверенность подсказала ему, что это случилось только что, мгновение назад. Он усмехнулся. Ему про выход ничего не сказала, оставила его здесь, мужу в доказательство. Он с трудом приподнялся и огляделся вокруг. И тоже заметил теперь слабый узкий просвет вдали. Он попробовал поползти туда, вглубь штольни. Они все время смотрели в другом направлении, и он различил узкую щель, которая, вероятно, вела в сторону и наружу. Гриджия была тоненькой и гибкой, но, возможно, и ему, если напрячь последние силы, следовало бы попробовать там протиснуться. Это был выход. Но он в этот момент был уже, вероятно, слишком слаб, чтобы возвращаться к жизни. Уже не хотел или потерял сознание. В тот же самый час внизу Моцарт, Амадео, Хоффенгот, поскольку стала очевидной безуспешность всех усилий и тщетность затеянного предприятия, отдавал распоряжение свертывать работы.